23 октября в электровозостроительном объединении имени Ким Чжонг Тэ состоялась церемония передачи в дар электровоза в честь 7-го съезда Объединенных профсоюзов Кореи, построенного работниками и членами профсоюзов страны в преддверии 7-го съезда Объединенных профсоюзов Кореи. Здесь были зампредседателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи Чэ Рёнхэ, соответствующие работники, работники профсоюзов, рабочие и профсоюзники Пхеньяна и коллектив электровозостроительного объединения имени Ким Чжонг Тэ. Был доклад, и работникам области железнодорожного транспорта передано свидетельство о передаче электровоза.